Итальянцы кинулись в Берлин, взывая о помощи, но Бисмарк сказал: «Я обещал вам Венецию, вы ее получили. Если вам захотелось Триест, идите и воюйте за Триест сами, кто вам мешает? Я ведь знаю, что все итальянцы — большие охотники до военных приключений. Бьют, ну а я-то причем терпите?» Осталось разобраться с Францией. Наполеон III выжидал от Бисмарка расплаты натурой за нейтралитет, но Бисмарк делал вид, будто забыл, о чем шла речь в Биарице. Когда же французский посол сам заговорил с ним о Люксембурге, Бисмарк не стал возражать: берите. Наполеон III зондировал почву относительно аннексии Бельгии. Бисмарк и тут не спорил: пожалуйста, Бельгии ему тоже не жалко. «Между прочим, — сказал он Шарлю Толейрану, — у меня столько дел, что трудно упомнить все детали пожеланий вашего императора. Изложите их письменно, дабы мне было удобнее передать их для ознакомления моему королю». Получив письменные заверения от Франции, что она алчит захвата Люксембурга и Бельгии, Бисмарк спрятал документ в железный сейф. Ключ щелкнул, как взводимый курок. «Благодарю вас», — сказал Бисмарк послу. Затем, последовательно, он вызвал к себе на поклон делегации Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессена, сохранивших самостоятельность. Бисмарк любезно ознакомил их с планами Наполеона III. И в результате вся Южная Германия заключила с Берлином тайный военный союз против Франции. Бисмарк выиграл, Наполеон III проиграл. Уф, пришло время пощадить нервы и успокоиться. Бисмарк наполнил кувшины пивом, взял тарелку с чибисовыми яйцами и удалился в садовую беседку, где его поджидал деловой, собранный Мольтке с неизменным румянцем на щеках. «За армию!» — сдвинули они кружки. Борьба за гегемонию в немецком мире завершилась. Теперь не мешает подумать о немецкой гегемонии в Европе. В грохоте круповских брумеров Бисмарк навсегда похоронил либеральные притязания буржуазии, зато ее национальные требования он готов исполнять и дальше. Когда кайзер Вильгельм I был молод, он в рядах русской армии вступал в Париж. Однажды к столу Александра I подали омара, и царь заметил, что прусский принц к нему даже не прикоснулся. «Вы разве не любите омаров?» «Я их никогда не видел», — отвечал Вильгельм, — «и не умею их есть». Час он истреблял омара за омаром с выпивкой. А в пьяном виде проболтался парижским журналистом: «Как это Бог выбрал такую свинью вроде меня, чтобы моими руками сосвинячить такую громкую славу для Пруссии?» Потеряв 4450 человек убитыми и 6427 умершими от дизентерии, Пруссия увеличилась на 1300 квадратных миль, ее население возросло на 4 300 000 человек, и теперь в королевстве жили 24 миллиона немцев. Наконец, в Бабельсберге было объявлено, что чистый воловой доход от контрибуции составил 300 миллионов франков, а такие деньжата на земле не валяются. Полковник Боберштейн выхватил из ножен палаш. «Ура!» — провозгласил он, и все его поддержали. «Вот и пусть после этого профессора политической экономии болтают с кафедры университетов, что содержание армии непроизводительно. Какой дурак теперь им поверит?» Немцы стали привыкать к мысли, что война — дело прибыльное, а победителям живется куда веселее и приятнее, нежели повесившим носы побежденным. Факел Цуги двигались по Вильгельмштрассе. Бисмарк выходил на балкон, и толпа встречала его восторженным ревом. Из самого ненавистного он становился самым популярным. Но главным торжеством был акт раскаяния парламента. 4 года без бюджетного правления кончились. С него сняли ответственность за расходы на войну, неутвержденные Ландтагом. Конфликт между парламентом и высшей властью завершился его триумфом. Под окнами, опьяненные победами, стонала толпа: «Веди нас, канцлер, дальше!» В письме